Кто прав? Сегодня Клоков дежурный у нас. Того, кто не мылся, не пустит в класс. Коля Сизов, его старый друг, чтобы друга проверить, не вымыл рук. «Пока не помоешь, — сказал ему Клоков, — не допущу тебя до уроков». «Что ты? Да мы же друзья! С друзьями ведь так нельзя!» «Разве такими руками здороваться можно с друзьями?»